И если подумать, кто обрел в этих каморках вечный покой, то невольно бледнеешь, как побледнели братья, когда перед ними отверзлась эта пещера. Египтяне никаких особенных чувств не испытывали. Кое у кого из них такая немудреная усыпальница вызывала, возможно, даже презрение. Но все, кто был Израилем, побледнели. Провалы хода были очень узки и низки. И только два человека из дома Иакова, один спереди, другой сзади, старший его раб и второй по старшинству, да и то с трудом, смогли внести в каморку его мумию, в которую из двух внесли они ее, в правую или в левую, это забыто. Если бы пыль и кости могли удивляться, то, конечно, это отмеченный печатью сумасбродный чужбины пришелец вызвал в пещере великое удивление, а так там царило полное равнодушие. Из затхлой обители, которого те двое и поспешили, согнувшись выбраться через провал, на сладостный воздух жизни. Вот дом и закрыт. Отец похоронен. 10 человек неподвижно глядят на кирпич последней дыры. Что с ними? Они так бледны, эти 10, и кусают губы. Они украдкой косятся на 11-го и опускают глаза. Совершенно ясно. Они боятся. Они чувствуют себя покинутыми, удручающе покинутыми. Ушел отец, столетний отец этих 70-летних. До сих пор он еще был с ними, хотя и в закутанном виде. Теперь он замурован, и они вдруг падают духом, и вдруг им начинает казаться, что он был защитой им, только он, и стоял там, где теперь не стоит никто и ничто между ними и воздаянием. Они шептались о чем-то, столпившись в вечернем сумраке. Взошла луна, показались вечные светочи, сырая прохлада гор поднялась от земли между хижинами почетной свиты Иакова. Тогда они подозвали 12-го Вениамина, сына Рахили. «Вениамин», — сказали они непослушными губами, — «вот какое дело. Нам нужно передать наказ приобщившегося брату твоему Иосифу, и тебе более всего подобает передать ему этот наказ». Незадолго до смерти, в последние свои дни, когда Иосифа с ним не было, отец вызвал нас и сказал: «Когда я умру, скажите брату вашему Иосифу от моего имени: прости братьям твоим вину и грех их, хотя они сделали тебе зло, ибо между ним и вами я буду после смерти, как и при жизни, и это мое тебе завещание и последний наказ — не делать им зла и отказаться от мести за старое, даже если меня как бы и не будет меж вами. Дай им стричь овец своих, а их не стриги». «Правда ли это?» — спросил Вениамин. «Я не участвовал в этой беседе». «Ты ни в чем не участвовал», — отвечали они. «Вот и помалкивай. Такому малышу не нужно во всем участвовать. Но ты ведь не откажешься передать своему брату, его милости Иосифу, последнюю волю отца. Пойди к нему сейчас. А мы последуем за тобой и подождем твоего ответа». И Вениамин пошел к возвысившемуся в палатку и смущенно сказал: «Прости, Иосиф Эль, что я помешал тебе, но через меня братья сообщают тебе, что на смертном одре отец заклинал тебя не платить им злом за старое после его смерти, ибо и после нее он будет стоять между вами, защищая их и запрещая тебе мстить». «Правда ли это?» — спросил Иосиф, и глаза его стали влажны. «Но, наверное, не такая уж чистая», — ответил Вениамин. «Ведь он же знал, что в этом нет нужды», — прибавил Иосиф, и две слезы отделились от его ресниц. «Они, вероятно, ждут тебя перед домом?» «Они здесь», — ответил малыш. «Так выйдем к ним», — сказал Иосиф. И он вышел туда, где мерцали звезды и серебрилась луна. Братья, стоявшие в ожидании, пали перед ним ниц и сказали: «Вот мы перед тобой, слуги Бога Отца твоего, вот мы, рабы тебе, прости же нам наше злодейство, как сказал тебе твой брат, и не мсти нам, пользуясь своей силой. Как ты простил нас при жизни Иакова, прости нас и после его смерти». «Ах, братья, старые братья», — ответил он и склонился к ним, широко разводя руками. «Что за речи? Вы говорите так, словно боитесь меня, и просите, чтобы я простил вас. Разве я как Бог? Там внизу говорят, правда, что я как фараон, а его называют Богом, но он просто бедное, милое создание. Если вы ходатайствуете передо мной о прощении, —